Мари с облегчением следила за тем, как возвращается к Николаю Алексеевичу нормальный цвет лица, как теряет оно так испугавшую ее напряженность. Она вспомнила, как в первые минуты 1865 года записала в своем дневнике, читать который не доверяла даже матери, что хранится для меня в книге судеб, как разгадать это. Еще она молила о счастье любви к Бирилеву, доверяя чуть желтоватым страницам тонкой бумаги свои сокровенные желания. Господи, вразуми его, расположи сердце мамы и обстоятельства. Мари, голос Бирилева был слаб. Ты знаешь, о чем я сейчас больше всего жалею? О чем? Она наклонилась, и ее локоны скользнули к его щеке. Эти милые подробности лишь усилили его душевную боль и необходимость сказать то, на что он решился. Я жалею, что все это не случилось раньше. Она поняла, что он для себя уже определил всю бесплодность и напрасность усилий получить согласие ее родителей на свадьбу. «Ты не прав», — возразила она. «Я молю судьбу, чтобы она даровала уверенность тебе, которая так необходима нам в этом испытании». Спокойно и ободряюще Мари взяла в свои ладони его руку. «Завтра же вызовем врача. Тебе надо обследоваться. И, пожалуйста, не думай ни о чем грустном. Я люблю тебя. Все остальное как-нибудь уладится». Она пыталась его успокоить и утешить, хотя на сердце были лишь страх и отчаяние, и она сама нуждалась в совете и поддержке. Она не знала, как себя вести в подобных случаях, но чувствовала, что главное сейчас — не допустить отчаяния Бирилева. Николай Алексеевич восхищенно, восторженно смотрел на Мари. Смотрел так, будто только сейчас открыл в ней самое важное, самое дорогое для себя. «На эти слова могу ответить только одним», — сказал он. «Я знаю, я чувствую, что моя любовь к тебе будет зреть, нарастать и вместе со мной сойдет в могилу. И это чувство не может быть разрушено ни обстоятельствами, ни этой злосчастной болезнью и ничем иным». Мари, словно устыдившись своей молодой неизбывной силы, нагнулась гибким телом к нему и поцеловала доверчиво и нежно полураскрытые губы. Его руки обняли ее плечи, и ответный поцелуй пронзил всю ее. «Люблю, люблю тысячу раз, люблю». И от избытка необъяснимых ощущений она тоже обняла его плечи и прижала к себе, доверчивого, большого и такого беззащитного. К вечеру тревога Эрнестины Федоровны из-за долгого отсутствия Мари достигла предела. Она яростно металась по комнатам, то собираясь отправиться на коляске искать дочь, то снова откладывая уже принятое решение ехать. Что-то подсказывало ей, что непривычно затянувшаяся прогулка непосредственно связана с Бирилевым и таит еще непонятную, но вполне определенную опасность. «Что теперь, что будет?» — спрашивала она у Федора Ивановича и сама отвечала себе. «Я знаю. Я чувствую. Она у него, у этого Бирилева. Ты должен поехать к нему на квартиру и забрать дочь». Федор Иванович болезненно кривил лицо и пытался возражать. «Бирилев — порядочный человек, дворянин. Он не позволит себе ничего, что может оскорбить нас или Мари. Нет, я вижу, тебя уговаривать бесполезно», — выходила из себя Эрнестина Федоровна. «Поэтому я требую, поезжай. «Изволь подчиниться!» — сорвалась она на высокие визгливые ноты. Слуги, испуганные домашним скандалом, попрятались. «Что творится?» — неистовствовала Эрнестина Федоровна. «У меня украли дочь, и неоткуда ждать помощи. Поезжай немедленно!» Тютчев с недовольным выражением поднялся из кресла. «Надеюсь, что вся эта демонстрация проницательности и осмотрительности не поставит нас в неловкое положение». В прихожей раздался звонок. Эрнестина Федоровна рванулась на его зов из гостиной. Федор Иванович обреченно поплелся следом, ожидая увидеть дочь и желая как-то смягчить ее объяснение с матерью. Выскочившая из кухни горничная отворила дверь, и на пороге вместо Мари возникла плутоватая, густо усыпанная веснушками физиономия матроса. «Извиняюсь», — молодцевато отдал он честь и вошел в квартиру. «Вам тут письмо». Он протянул белый конверт, запечатанный сургучом.